Та же самая луна изливала свой свет на неприметный городок под названием Рам-Ниц, лежащий примерно в сотне миль от Ланка. Отыграв последнюю сцену тролля из замка, Том Джон под гром рукоплесканий покинул сцену. Сотни людей, возвращаясь домой со спектакля, задумались над тем, действительно ли тролли такие плохие, какими их принято считать. Впрочем, вне зависимости от итогов раздумья, люди все равно терпеть не могли этих тварей. Когда Том Джон устал и рухнул в кресло рядом с гримировальным столиком, на его плечо опустилась рука Хью. Драматург принялся заботливо стирать с лица своего лучшего актера толстый слой сероватого ила, который понадобился для создания образа ходячей скалы. «Отлично сыграл», — похвалил Гном. «Любовная сцена была просто великолепна. А когда ты повернулся и заорал на волшебника, во всем зале ни одного сухого места не осталось». «Знаю». Хью довольно потер ладоши. «Ну, сегодня можно и трактир посетить, если мы...» «Но спать мы ляжем в фургонах», — твердо заявил Том Джон, пристально изучая свое отражение в осколке зеркала. «Зачем? Вспомни, сколько денег отворил нам Шу король. Хватит, чтобы спать на перинах всю дорогу домой. А можно спать на соломенных тюфяках и привезти домой приличные деньги», — сказал Том Джон. «Тогда мы сможем накупить себе кучу богов, демонов, ветров, волн и столько люков, что ты устанешь в них падать, мое дорогое украшение лужайки». Спустя мгновение Хью медленно убрал руку с плеча воспитанника. «Твоя правда, хозяин». «Разумеется». «Ну, как обстоят дела с пьесой?» «А, с какой пьесой?» Не сразу понял его Хью. Том Джон старательно отделял от переносицы пластырь с накладными бровями. «С той самой, с королем Ланкарским». «А, продвигается, продвигается. Закончу в ближайшие же дни». Хью резко изменил тему. «А как ты смотришь на то, чтобы мы поработали в городках вдоль реки? Потом могли бы добраться домой на барже, а можем добраться по суше и по пути заработать лишних пару-другую грошей». «По-моему, это не менее славно», — усмехнулся Том Джон. «Этой ночью мы собрали 103 пенса. Я, пока говорил судную речь, считал народ по головам. За вычетом издержек это почти серебряный доллар». «Ты вылитый отец», — воскликнул Хью. «Даже сомнений быть не может». Том Джон откинулся на спинку кресла и задумчиво поглядел в зеркало. «Ты и в самом деле так думаешь?»